Глава 21. Обещание. Рики старался не шуметь. Натянув сапоги, он поднялся и, придерживая дверь, чтобы та не хлопнула, вышел на улицу. Утро встретило легким морозцем и почти идеальной тишиной. Снег искрился от солнца и слепил глаза. В этом году зима не торопилась уступать весне свои права. «Все-таки утро – самое лучшее время дня», – подумал Рики. Они с Ири определили это еще в Шадр, когда встречались в предрассветную рань у Большого Дуба и лишь ли гулять по округе. Никто их не видел и не тревожил, и казалось, что в запасе целая вечность. Рики вышел за ворота и направился к лесу, где его встретили черные стволы спящих деревьев, вечно зеленые сосны и проскальзывающие сквозь крону лучи солнца. Снег под ногами чуть потрескивал. Он провел в Толгороде достаточно, чтобы оценить прелести городской жизни. Но все же на природе было лучше, роднее и как-то естественнее. Рики достал из-за спины лук и прикрепил тетиву. Может, ему повезет, и он подстрелит какую-нибудь дичь. Хорошо бы куропатку. Да поупитаннее. Тогда Диана сварит из нее суп. Она вкусно готовит. Неподалеку раздалось знакомое кудахтанье. И Рики укрепился в мысли, что сегодня его день. Почувствовав привкус азарта, он принялся осторожно продвигаться вперед. Стайка белых птиц устроилась на небольшой полянке. Рики спрятался за дерево и уже потянулся было к колчану, как вдруг все семейство громко кудахча взмыло вверх. «Не иначе крупный зверь», – подумал он и вытащил стрелу. Одна за другой хрустело несколько веток, но вместо волка или лисицы на поляне появился человек. Он был усталым и грязным, шел тяжело, с трудом волоча ноги. Но Рики все равно его узнал. «Вирт!» Он убрал оружие и кинулся к нему. «Хартон!» Сокол протянул руки, но ноги подвели его, и он рухнул в снег. Дни в Раване пролетали так быстро, что Ирину и раз задумалась, уж не магия ли так влияет. Но в итоге решила, что никто в здравом уме не будет укорачивать жизнь. Тут замедлить бы. Срок возвращения к синим волкам неумолимо приближался. Ире хотелось поскорее увидеться с Тирком, но в то же время она боялась их неопределенного будущего. Ведь узнав, что раванцы рассчитывают на нее в деле спасения мира, эльфы уж точно не отпустят, причем не только ее, но и Тирка тоже. Существовала призрачная надежда разочаровать магов, доказать, что силы в ней нет, и никаким воином она не могла быть. Но для убедительности она все равно должна была очень стараться. От этой двойственности у Эйри начинала болеть голова. Она утомлялась вдвое быстрее и нередко просыпалась с горьким нежеланием вставать. Усугубляло положение отношений к ней колдуна Отрия. По идее, он был не просто сильнейшим магом, но и опытным учителем, главой целого направления в школе. А вместе с тем не отличался ни терпением, ни добротой. Когда она училась запоминать растения и рецепты мазей и настоев, тоже были сложности. Она путалась, не соблюдала пропорции, пропускала шаги. Иногда приходилось готовить сначала, переводя ценные ингредиенты. Но ни разу Анжела не повысила на нее голос. Да что там голос, даже косого взгляда не было. Правда, магия – это, конечно, сложнее. Около недели назад Ири не выдержала и после очередных бесплотных занятий спросила Отрия. «За что вы меня так не любите?» Колдун удивился, но с утверждением спорить не стал. «Древние говорили, — начал он, помедлив, — что неделание порой приносит больше вреда, чем самая бурная деятельность. Ты не хочешь приложить усилий, а в результате погибнут люди». «Вы ошибаетесь, думаю, что я могу спасти мир», — ответила Эри. «И когда в этом, наконец, убедитесь...» «Меня не нужно убеждать», — прервал ее Отрий. «Я не сомневаюсь, что ты не воин огненной лилии. Мир еще никогда не спасал равнодушие». «Но...» — собиралась возразить она. «Но в Аргоне, — продолжил колдун, — держит в заложниках моего друга, чародея Варга. Когда мы спасали тебя от казни, пришлось нарушить договор и использовать магию. Варг надеялся замять конфликт, но в обмен нас попросили предоставить воина огненной лилии. И я лично дал слово Тиаре, что не повезу тебя без подготовки». Эйри задумалась. «Я не знала, что ваш друг в плену, — сказала она с сожалением. Но получается, вы и сами видите, я не та, что нужна им. Подготовка или нет, обман все равно раскроется». Отрий посмотрел ей в глаза так, что девушке стало не по себе, «Хорошо», – торопливо пообещала Эри. «Я постараюсь». Но с тех пор ничего так и не изменилось. Базовые упражнения по-прежнему не давались ей. Только прибавились размышления, и душу засоднило от вины. После очередных бесплодных попыток Эри решила прогуляться по прекрасному саду, насладиться последними мгновениями в Раване. Была и надежда, что от аромата цветов и наблюдения за птицами на душе полегчает. Прежде она не сталкивалась с подобным выбором. С одной стороны, от нее зависела жизнь дорогого Тирка, с другой – незнакомого, но, судя по всему, хорошего человека Варка, мужа Эндимионы. Был у проблемы второй слой. Куда ни поверни, везде тупик. Синие волки на свободу не отпустят точно. А что сделают аргонцы, узнав, что она не тот самый воин? Предугадать сложно. Если уж они чародея держат, то и ей найдут применение. Говорят, раз из двух зол выбирают меньше, главное понять, какой из них где. Но ведь зло все равно останется злом. Услышав шаги, Эри обернулась. Ее нагнал Тираэль. «О чем грустишь?» – спросил он. Полуэльф нравился ей не только красивым лицом и статной фигурой. Было в нем что-то успокаивающее, вселяющее уверенность, что все будет хорошо. Хоть он и старался выглядеть суровым, рядом с ним становилось уютно. За минувший месяц Эри успела к нему привыкнуть и не боялась откровенничать, считая одновременно и почти что другом и случайным незнакомцем, с которым вскоре их пути разойдутся. «Скажите, Раэль», – она повернулась к нему, – «ты бы смог убедить Анхеля не убивать Тирка?» Он посмотрел на нее внимательнее обычного. «Предводителю нужна ты», – напомнил полуэльф. «Упустив такую рыбу, он точно не обрадуется, да и меня по голове не погладит». «Боюсь, то же самое будет и с Варком». Эри вздохнула. «Не хочу, чтобы кто-то опять погиб из-за меня». «А я тебе вот что скажу». Тираэль взял ее за локоть и слегка притянул к себе. «Думаешь, случайно нас поселили именно у Эндимионы? Это игра на чувствах. Чтоб ты прониклась и подумала, какая она замечательная женщина, и как обидно за ее мужа. На самом же деле ты ничего этим людям не должна». Эри подняла на него глаза. «Тогда откуда чувство, что должна?» «Раванцы проявляют заботу. Кормят и поют, пытаются обучить магии, усилия прикладывают, а ты вроде как только получаешь и принимаешь. Но ведь рано или поздно придется давать. Похоже?» «Похоже», – кивнула Эри. Тираэль выпустил ее в локоть. «Мне это напоминает аргонский анекдот», – сказал он, сунув руки в карманы. Один торговец попросил друга одолжить ему 300 монет. Друг сказал, что может дать только 100, на что торговец сообщил, что принимает 100 монет. Но еще 200 друг будет ему должен. Эри усмехнулась. Тираэль пошел вперед по аллее. «Я тебе вот еще расскажу. Большую часть жизни я прожил, как и ты, в Западной Лансии. Не знаю, где именно родился. Но говорили, что мать была пленной эльфийкой. А отец то ли солдатом, то ли даже охотником. Но факт, что меня еще маленьким продали бродячим артистам. Они путешествовали труппой по стране и давали представления на ярмарках. Хозяин собирал коллекцию необычных детей, от нелюдей до бедолаг с уродствами. Меня держали в клетке вместе с остальными, а потом выдавали за эльфа, заставляя участвовать в трюках. Кормили скудно, поэтому я был худым и вполне соответствовал роли. Нас все чаще заставляли драться друг с другом, иногда до серьезной крови. Но с возрастом я раздался в плечах и перестал походить на эльфа. В боях это здорово помогало, пока хозяин не купил орка и гоблина. Людям же всегда интересно узнать, кто сильнее. С гоблином я еще как-то справлялся, но вот орк всегда побеждал. Крепкий был детина. Мы звали его Лапкритисом. Так вот, вместе с синяками я стал получать нормальную порцию. Как думаешь, что я тогда чувствовал? Страх за свою жизнь, предположила Эри. Тираэль качнул головой. Благодарность. Хозяин меня кормил, и я как пес готов был лизать ему руки. И даже чувствовал себя обязанным стараться лучше, делать бои интереснее. «Но они держали тебя в рабстве», – возмутилась Эри. «Именно. Только тогда я этого не понимал. Когда у тебя отнимают что-то, а потом возвращают, можно легко перепутать такой возврат с подарком. Могли ведь дальше кормить кое-как. Могли и вовсе заморить». Эри задумалась. «Понимаю», – сказала она, помедлив. «А как же ты выбрался?» «Меня спасли. Однажды наш бой с Лапкритисом увидел случайный прохожий. Мужчина в плаще, под которым скрывался эльфийский разведчик. В ту же ночь он проник в наш лагерь и выпустил всех детей из клеток. Лапкритис и остальные бросились в рассыпную, а я вцепился спасителю в сапог и наотрез отказывался отпускать. Сдавшись, эльф взял меня с собой. В лесу была заброшенная хижина. Мы прожили вместе несколько месяцев. Я помогал охотникам и потихоньку учил эльфийский язык. Дернулионг, так его звали, обещал, что как только закончат дела, мы вместе вернемся в Восточную Лансию. Он познакомит с синими волками, и они станут мне новой семьей. Я боялся верить своему счастью, ловил каждое мгновение и словно чувствовал, что все это продлится недолго. Знаешь, что произошло потом? Тирайль глубоко вдохнул, чтобы перевести дыхание. «Знаю», — вдруг ответил Эри. За ним пришел отряд охотников во главе с Ваймом Кордом. Полуэльф был так удивлен, что остановился. «Я знакома с этими охотниками», — пояснила она. «И даже какое-то время жила в этой хижине. Корд помог мне, позаботился, а потом...» Она опустила взгляд. «Его убили из-за меня». «Скорее из-за того, что он освободил Дернулионга», — возразил Тирайль. Эри хотела было поспорить, но передумала. «Что толку говорить об этом? Все равно ничего не изменишь». «Я рада, что Корд пусть косвенно, но помог тебе», — сказала она и тут вспомнила. «А кстати, у тебя есть татуировка за ухом?» Тирайль посмотрел с удивлением. «Есть». «Покажешь?» Парень хитро улыбнулся. «Если будешь хорошо себя вести». Так они прогуливались по цветущей аллее Раванской школы магии. Тирайль рассказывал о синих волках, о непростой, но интересной службе. Эри все еще пыталась осмыслить историю его детства, но в какой-то момент поймал себя на мысли о Тирке. Захотел, чтобы на месте Тирайля сейчас был он, чтобы вот так же раскрылся, говорил о себе и о наболевшем. В этом прекрасном, благоухающем саду вышло бы идеальное свидание. Только в ее жизни, как всегда, все неправильно. И не вовремя. «Ты изумительно говоришь». Верт послал Диане такой взгляд, что та растерялась. «Да нет, я вовсе...» Невнятно пробормотала она и поспешила ретироваться. «Ну вы тут ешьте, а мне надо кое-что сделать». И покинула кухню. Рики не удержался от улыбки. «Ну ты даешь!» Воскликнул он. «Никогда не думал, что Дианку можно смутить». «Она миленькая», оценил Сокол. «Давно с ней живешь?» «С осени», — ответил бы Рики и замялся, сообразив, что тут имел в виду. «Но мы не... Она моя сестра». «Да?» Верт недоверчиво поднял бровь. «Ладно». Хмыкнув, Сокол сосредоточился на еде. Рики глотнул из кружки и задумался. Он вспомнил, как вернулся за Дианой и другими шедерками. А мануфактура встретила переменами. Нидвуды закрыли дело и переехали. Кто-то отбыл за ними, оставшиеся собрались в общину уже с другим укладом. Большей частью здесь по-прежнему жили женщины, бывшие работницы и беженки из приграничных земель, а с недавних пор из Толгарда. Мужчин было меньше, чаще оставались раненые и контуженные. Здоровых и крепких, как он, набиралось от силы с десяток. Как и другие, Рики участвовал в общем хозяйстве, следил за ним многочисленной скотиной, охотился, что-то строил и ремонтировал. К нему относились с уважением, но за спиной нет-нет, а сплетничали. Поговаривали, что живут они с Дианой не как брат и сестра. Да и репутация той была подмочена еще с прошлого года. Некогда Нидвуд-младший, сын хозяина мануфактуры, ухаживал за еще одной шедеркой, белокурой Лилой, и та утверждала, что все серьезно и близится к свадьбе. Но потом интерес жениха перешел на ее подругу. По слухам, Диана сама соблазнила его. Но коварным планам помешали война и бардак в столице. Семейство Нидвудов собрало вещи, забыв взять обеих несостоявшихся невест. Рики сплетням не верил. Диана, которую он знал, отличалась сильным характером и не стала бы унижаться даже перед хозяйским сынком. В Шадар она была лидером, остальные прислушивались к ней и следовали ее курсам. Не будь она женщиной, из нее могла получиться отличная глава совета. И чтобы такая девчонка кинулась отбивать чужого жениха? Нет, скорее она неудачно влюбилась, а Нидвуд оказался мерзавцем. Что неудивительно, ведь трудились на мануфактуре дети преступников, сироты, бедные и бездомные, все равно, что рабы. Хозяева пользовались этим и платили ничтожно мало. Вряд ли сын отличался от отца. Вздохнув, Рики поднял глаза на сокола и осторожно поинтересовался. «Как там у эльфов?» Вирт дернул плечами. «Плохо. Сволочи убили Криса. Когда брали вас в плен? Нет, уже после побега. Слышал о синих волках? Это что-то вроде охотников, только ушастых. Вот они». Рики подумал о лидере и остальных рыцарях. «Ты знаешь, что случилось в Толгарде?» – спросил он. «Про Леорию?» – уточнил Вирт, поморщнев еще пуще. «И про нее тоже. Сейчас вообще непонятно, что происходит». Сокол поднял голову. «Если все так, как я думаю, Толгардом теперь правит совет воровских кланов во главе с Гаюсом Ловким». «Не слышал это имя». «А зря. Мужик сильный. Знал его еще в бездетном детстве». «Ты не думай, он в столице наведет порядок. Не сразу, конечно, но город заживет лучше прежнего». Удивление Рики росло с каждым словом Вирта. «Не верю». Он сдвинул брови. «И не верю, что ты в это веришь. Какой вор будет заботиться о чем-то благе? Разграбит только и сбежит куда-нибудь в Аргон. Я слышал, южные земли уже захвачены. А Гаюс твой тоже наверняка продаст Толгард вместе с Ванси». Вирт усмехнулся. «Этот может. Но без дворян и власти по крови все равно лучше. Подпольщики хотели сменить одних лордов на других. А Гаюс, такие как он, это люди из народа. Больше нет слуг и господ. Теперь каждый может стать богатым независимо от происхождения». Рики глянул в окно. Солнце скрыло за тучи, пошел снег. Он подумал возразить Соколу, что такое равенство обошлось в тысячи смертей, но решил, что сейчас не время для горячих споров. Тем более, что оба не знали, что на самом деле творится в столице, да и в других городах. «Тут неподалеку была стоянка ополчения», — сказал Рики. «Некоторые из местных присоединились к ним». «Наивные собрались в Толгард?» Вирт снова усмехнулся. Горностай пожал плечами. «Можно договориться с этим Гаюсом. Может, и с мором возьмут». Сокол закивал, но казалось, что больше своим мыслям, чем его словам. «Кстати, как бы между прочим заметил он, я и девчонку твою видел». «Эри?» Рики невольно приподнялся, чем вызвал у гостя лукавую улыбку. «Уж боялся, ты забыл. Как увидел здесь, подумал, все, пропал парень. Слушай». Вирт наклонился вперед и заговорил тише. «Фиг с ней, политикой, страной. Ты-то что тут делаешь?» «Да, девчушка милая, отлично готовит, но не время сейчас лежать на печи и играть в домик». «Нет, я серьезно. Эри в плену, но думает не о побеге, а как помочь какому-то хмырю, а ты в чулане пыль собираешь». Рики вскинул голову, словно только проснулся. «Какому хмырю?» «Да хоть ну какой-то вроде старой знакомой». Вирт пожал плечами. «Тирком звать». «В ее деле был один тирк», задумчиво проговорил Рики. «Лора кто? Из того отряда, который ее взял». «Видимо, давно ей нравился», заключил Вирт. «Я вообще заметил ее тянет к врагам». «И насколько у них серьезно?» «Понятия не имею». Сокол откинулся на спинку стула. Когда их видел, парень был ранен, а она за ним трогательно ухаживала. «По опыту, такое хорошо не заканчивается. И вообще, он мне не нравится. Так что иди и забери ее». Рики опустил глаза. «Не могу». «Брось!» Вирт похлопал ладонью по столу. «Ты мне тогда не выдал, и я тебе только добра желаю. Мы все поняли, что ты ради девчонки решил предать рыцарей. И если бы не эльфы, сбежал бы с ней. Скажешь, не так?» «Так». Не стал он отрицать. «Ты готов был бросить службу, все усилия пустить коту под хвост, судьбу изменить. А теперь не можешь уйти от так называемой сестры?» На последнем слове Вирт скривился. «Чем тебя зацепила эта Диана? Ты ее любишь?» Рики поднял на Сокола синие глаза и неожиданно просто ответил. «Я люблю Эри». Вирт открыл был рот, но, не сказав ни слова, закрыл. «Еще с детства?» – продолжил Горностай. «Да, характер у нее сложный, она резкая и совсем не женственная. Но ничего не могу с собой поделать. Люблю не так, как ты рассказывал о своих женщинах, не страстно и волнующе. Не знаю даже, как сказать. Люблю не вспышками, не минутами. А всегда, как будто по определению. Словно это не чувство даже, а часть меня». Вирт выглядел озадаченным. «Тогда что?» Рики глянул в окно. Наверное, не стоило так откровенничать. Но никому этого не говорил. и, возможно, уже больше никогда не скажет. Я вырос с Дианкой под одной крышей. Мне рассказывали, что жизнь матери унесла раванская лихорадка, а отца убили на войне. Обоих я не помню. Хартон воспитывал меня как сына, но довольно строго. Я часто бунтовал, и Сири начал дружить скорее с чувства протеста. Она ведь была деревенским изгоем, и про нее сплетничали, что ведьма общается с духами и демонами. Дианка, небось, и сплетничала, — вставил Вирт. Они особо не ладили, — согласился Рики и продолжил. Но мы с Сири быстро сроднились, почти срослись. Я проводил с ней все свободное время. Само собой, недоброе отношение к ней перешло и на меня. Мальчишки за глаза называли ведьминым дружком. И еще как-то. Но лично не трогали, потому что Хартон был главой совета. Да и, подозреваю, влияло уважение к Диане. Он глотнул из кружки. Все изменилось, когда однажды Хартон взял меня на охоту. Был конец зимы. Нас пошло только двое. И там, среди замерзших сосен, он сказал, что давно ждал, пока я повзрослею, чтобы поговорить о моей матери. Оказалось, он был влюблен в нее и поэтому усыновил меня. Но, само собой, никто в Шадр не должен был об этом узнать. Я ответил, что умею хранить секреты, ведь я знал, что Хартон убил охотника на подступах к Шадр и за годы ни слова никому не проронил. На это он ответил, что быть лидером значит принимать трудные решения. «Насколько я помню, из дела Эри, ваша Шадр не платила налоги», — заметил Вирт. «Так и было», — кивнул Рики. Дальше Хартон объяснил, что хочет сделать из меня будущего главу деревни, и чтобы я понимал, какая это ответственность, и начал готовиться. В ту минуту я осознал, что нам с Ири нельзя продолжать встречаться. Если я хотел завоевать авторитет среди мальчишек, то должен был порвать с ней. Что я и сделал той же зимой. Для вида даже переметнулся к Кире, другой девчонке. Голову ей морочил. А потом, конечно, пожалел, заявил Вирт. Не то слово, признался Рики. И подумал, что в очередной раз судьба над ним смеется. Когда была возможность остаться с Эри, он променял ее на раз. А теперь, чтобы только приблизиться к ней, надо уже чем-то жертвовать. «Тогда я совсем ничего не понимаю», – покачал головой сокол. Когда я пришел в себя, то тут же хотел броситься на поиски. Но я не знал, с чего начать. Кто уцелел, куда вас увезли? Я остался один. Можно было вернуться к охотникам. Вместе с ними уйти на фронт. И надеяться, что я найду вас, когда мы будем побеждать. Чего, как мы теперь знаем, так и не случилось. А еще я мог выполнить обещание, которое дал Хартон незадолго до его смерти. Позаботиться о Диане, если наступят нелегкие времена. Вирт задумчиво уставился на своей ладони. «Рики, Рики!» Он цокнул языком. «Так все же нельзя. Ты думаешь о ней, а кто подумает о тебе? Это несправедливо. Помогаешь – помогай, но лишать себя личного счастья просто глупо. Рано или поздно все наладится», – возразил горностай, поднимаясь из-за стола. «Дурак ты», – проговорил с сожалением сокол. «Но дело твое», – и сменив тон, спросил. «Не возражаешь, если я поживу у вас, пока не приду в себя?» «Я только за. Тогда я бы поспал, а то маленько выдохся и на ногах не стою». «Пошли», – Вирт посмотрел Рике в затылок, но больше ничего не сказал. В конце концов, каждый сам решает, как жить и что ему от этой жизни нужно.